Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 461. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 34 стих. Совершенно верно. Если мы чего-то не знаем, то Господь это знает. Сегодня это обетование уже могло оправдать себя в нашем личном житейском опыте, а это немалое обетование. Самый малый верующий среди нас знает Бога в Иисусе Христе. Пусть это не совсем вполне, как бы мы этого желали, но все же поистине и действительно мы знаем Бога. Мы знаем не только учение о Нем, но мы знаем Его самого. Он наш Отец и наш друг. Мы знакомы с Ним лично. Мы в состоянии сказать: «Господь мой и Бог мой». Мы состоим в тесной связи с Богом и проводим много блаженных часов в Его святом общении. Мы не чужды более нашему Богу, и тайна Господня среди нас. Это гораздо более всего того, чему может научить нас природа. Не плоть и кровь открыли нам Бога. Иисус Христос наставил наши сердца познать Отца. Итак, если сам Господь дал нам познать Себя, то разве это не источник всякого, превращающего нас в блаженных познания? Знать Бога – это вечная жизнь. Как только мы приходим к познанию Бога, мы получаем доказательство того, что мы пробуждены для новой жизни. О, душа моя, радуйся этим познаниям и прославляй Бога в течение всего дня».